Монстр в коробке. Всем известно, что игры на телефоне могут увлечь ничуть не меньше, чем игры в реальности. А если совместить одно с другим, то вообще получается нечто невообразимое. Рома бегал по комнате с телефоном в руках, а Боря увлеченно его поддерживал. «Класс! Тряси еще!» В комнату близнецов вошел папа. Какое-то время он удивленно наблюдал за происходящим, а потом спросил. «Что тут у вас происходит?» «Новая игра «Монстр в коробке!»» Не останавливаясь, прокричал Рома. «Трясешь телефон, и монстр растет!» Объяснил Боря. «Моя очередь!» Он выхватил у брата телефон и побежал, время от времени сшибая что-нибудь на своем пути. Папа едва успел спасти от падения настольную лампу. «Ребят, а обязательно бегать по комнате?» — уточнил он. «Да!» — в один голос воскликнули близнецы. Папа вздохнул и вышел, оставив братьев с их новой игрой. А они вдруг задумались. Или не обязательно. Давай в интернете посмотрим». Близнецы открыли поисковую систему и задали вопрос «Как вырастить монстра?». Поисковик выдал несколько роликов, на которых выращивали настоящих монстров, птичьих питомцев-насекомых. «Не то», — сообразил Рома. «Давай следующее. Это живые насекомые». Но Боря не торопился перелистывать ролик. «Да посмотри!» — воскликнул он. «Чего я там не видел?» — скептически протянул Рома, вглядываясь в экран. «Ого!» «Секунда!» И близнецы пропали в виртуальном мире. Они завороженно просматривали видеозаписи, на которых насекомые выполняли команды, поедали вкусняшки, весело играли с хозяевами. В последнем ролике, который попался братьям, очаровательный питомец легко перегрыз пополам тяжелую цепь. «У-у-у! Настоящий монстр!» — дружно восхитились Рома и Боря. Через секунду они, не договариваясь, со скоростью света примчались в гостиную. «Мама, давай купим монстра!» «Опять? И где вы будете его хранить?» «Он будет жить в коробке и есть яблоки!» — заявил Боря. «Что? Вы имеете в виду купить домашнее насекомое?» Только сейчас поняла мама. «Да!» — в один голос воскликнули близнецы. «Милые мои, питомец не игрушка. Он не будет жить только у вас в комнате. «Он будет жить с нами всеми», — объяснила мама и обратилась к Максу с Василисой. «Дети, как вы относитесь к этому?» «Ни за что», — заявила Василиса. «Насекомые грязные и перепачкают мне всю комнату». «А мы его помоем», — мгновенно отреагировал Боря. Василиса указала на грязное пятно, которое красовалось на щеке брата. «Сначала сами научитесь умываться». Выяснив, что с Василисой договариваться бесполезно, близнецы бросились к Максу. «Не смотрите на меня так!» — насупился он. «Насекомое в доме — это неконтролируемый хаос и угроза для моей библиотеки». «Чего?» — не понял Рома. «Он съест все мои комиксы!» — объяснил Макс. «А мы попросим не есть!» — пообещал Боря. Макс усмехнулся. «Он не послушается!» «А мы будем его дрессировать!» придумал Рома. «Вот так! Ап!» Рома взял со стола яблоко и протянул его на ладони малышке Алине. Та удивленно посмотрела на брата. «Возьми его, пожалуйста, я тебе бластер дам поиграть!» Еле слышно прошептал Рома. Алина послушно выполнила просьбу. «Ага!» — обрадовался Рома. «Мы супер-дрессировщики!» «Дрессировщики, а вы знаете, что животное надо кормить, выгуливать и следить за его здоровьем», — уточнила мама. Боря и Рома дружно закивали. «Да-да, мы все это будем делать, обещаем!» Мама покачала головой. «На пару недель вас хватит, а потом насекомое вам надоест, и ухаживать придется мне. Папиных инфузорий я уже 5 лет сама выхаживаю». Она указала на небольшой аквариум, который стоял на столике в дальнем углу комнаты. Папа растерянно почесал затылок и виновато пожал плечами. «О, я и забыл про них. Ребят, насекомое — это большая ответственность. Вот когда повзрослеете...» Боря нетерпеливо его перебил. «Пока мы повзрослеем, вся жизнь пройдет». «Ну, не вся, небольшая часть все же останется», — — неуверенно возразил папа. Поняв, что завести домашнее насекомое им не разрешат, расстроенные близнецы отправились на прогулку. «Мы не взрослые, но, может, уже ответственные», — ворчал Боря. «Угу, и как об этом узнать, если ничего не разрешают?» — подхватил Рома. На ходу близнецы жевали яблоки, которые прихватили из дома. Вдруг рядом с ними раздался странный глухой звук. «Что это было?» — нахмурился Боря. Звук исходил от мусорных баков. Рома и Боря осторожно подошли поближе. Любопытно же поглядеть, что там происходит. С противоположной стороны одного бака в него с разбегу ударялся маленький смешной детеныш Тли. Видимо, хотел опрокинуть контейнер, чтобы найти в нем что-нибудь вкусненькое. «Ты кто такой?» — удивился Боря. Заметив незваных гостей, детеныш окинул их быстрым взглядом и угрожающе зарычал. Потом он медленно двинулся в сторону Бори. Тот испуганно попятился. Ты чего? Я пошутил!» Отступая спиной, Боря запнулся и упал. Детеныш Тли одним прыжком преодолел оставшееся между ними расстояние, выхватил из руки Бори наполовину съеденное яблоко и принялся жадно его жевать. «Так ты голодный!» — догадался Рома. Он подкинул свое яблоко в воздух. Малыш подпрыгнул, перекувыркнулся в воздухе, ловко схватил угощение зубами и съел. «Ого! Нужны еще снаряды!» — решил Рома. В мусорном контейнере обнаружилось несколько яблочных огрызков. «Монстр нападает на крепость! Рыцари, занимаем оборону!» — воскликнул Рома. «К бою!» — подхватил Боря. Близнецы принялись перебрасываться яблочными огрызками. Монстр радостно их ловил и просил еще. «У меня все, монстр!» — наконец сказал Рома. «У меня тоже больше нет!» — расстроился Боря. «Ну, пока!» Рома на прощание потрепал малыша по голове. Близнецы направились обратно к своему подъезду. Детеныш Тли помчался за ними. «Ты куда?» — остановил его Рома. «С нами нельзя!» Но малыш успел проскользнуть в закрывающуюся дверь подъезда и добежал за Ромой и Борей до самой квартиры. Боря с сожалением посмотрел на него. «Такой классный! Может, возьмем?» «Нельзя!» — вздохнул Рома. «Угу. Иди домой!» — Боря взмахнул руками. Близнецы скрылись в квартире. Детеныш Тли остался сидеть в подъезде. Совсем один. Не прошло и минуты, как дверь квартиры Чирикиных резко распахнулась. «Давай, заходи!» — шепотом скомандовал Рома. Едва малыш оказался на пороге, в прихожую вышла Василиса. Она принялась что-то искать в кармане своей куртки. Рома и Боря испуганно замерли, пытаясь спрятать монстра у себя за спиной. Василиса посмотрела на них и сморщила нос. «Фу! Мам, пап, близнецы воняют!» Она наконец-то нашла в куртке наушники и ушла в свою комнату. Близнецы перевели дух. «Давай в ванную, пока не поймали!» — скомандовал Рома. Детеныш Тли послушно юркнул в открытую дверь. Рома и Боря последовали за ним. Вода, мыло, пена. Началась секретная операция по очистке монстра от грязи. «Ребята! Эй, вы где?» — позвал папа. «Мы тут!» Из ванной высунулись две взлохмаченные головы. «Что у вас там такое вонючее?» «Ничего!» В один голос выпалили братья, захлопывая дверь. «Они сами в ванную пошли?» — удивилась мама. «Повзрослели!» — с гордостью подтвердил папа. Тем временем в ванной началась настоящая битва с монстром. Малыш заметил на одной из баночек с шампунями нарисованное яблоко и попытался схватить его зубами. «Это не яблоко! Это лисин шампунь!» — воскликнул Рома. Но детеныш Тли по птичьи, вероятно, понимал плоховато. Он заметил на полке еще другие тюбики с нарисованными фруктами и открыл на них охоту. В разные стороны разлетались брызги воды, пузырьки пены, цветные баночки. «Он голодный!» — сообразил Рома. «Нужно его покормить! Срочно!» Он попытался удержать монстра, а Боря в это время побежал на кухню. Там мама готовила обед, а папа разбирал продукты из магазина. «Мам, дай банан, пожалуйста! Спасибо, мам!» Сжимая угощение для своего секретного маленького гостя, Боря выбежал из кухни. Следом тут же примчался Рома. «Мама, мне! Ага, спасибо!» Довольный Рома скрылся за дверью в ванной. «Мам, а мне банан? Ты Роме 2 дала, а мне ни одного!» — закричал Боря. «Ой, правда, милый?» — удивилась мама. «Прости». Близнецы выглядели совершенно одинаково и часто этим пользовались, поэтому мама взяла еще один банан и подошла к ванной. Фрукт моментально исчез. Дверь захлопнулась. Мама вернулась на кухню и пожаловалась папе. «Я их никогда не путала». «Взрослеют?» — предположил он. Наверное, близнецы и правда немного повзрослели, раз им удалось незаметно вытащить монстра из ванной и привести в свою комнату. Там детеныш Тли сразу принялся радостно бегать, прыгать и крушить все, что попадалось на пути. Так эффектно не получалось даже у самих Ромы и Бори. «Полундра!» — закричал Рома и бросил на пол банан. Монстр тут же бросился поедать угощение. В это время Боря схватил коробку с игрушками, высыпал все ее содержимое прямо под ноги, а самой коробкой ловко накрыл малыша. И вовремя. «Ребята, что тут у вас происходит?» На шум в комнату близнецов заглянул папа. «Играем!» — торопливо ответил Боря. Рома показал папе телефон с виртуальным монстром, которого нужно было трясти, чтобы он вырос. Папа нахмурился, осматривая беспорядок, царящий в комнате. «Не нравится мне эта игра. Будьте аккуратнее». Папа вышел из комнаты. Близнецы дружно выдохнули. Они осторожно подняли коробку и увидели, что их монстр успел уснуть. «Уф, чуть не попались», — сказал Рома. «Ага, у нас теперь есть тайное насекомое», — улыбнулся Боря. «Нам придется его мыть, кормить, гулять с ним, не попадаться на глаза родителям». Братья хитро переглянулись. «Легко!» — в один голос воскликнули они. Конечно, на самом деле незаметно содержать насекомое им было не очень легко. Приходилось постоянно придумывать, где и как его спрятать, незаметно добывать для него еду, следить, чтобы он случайно не выбежал из тайного укрытия, ничего не погрыз. Но такие трудности Рому и Борю не останавливали. Они соорудили для своего питомца будку из коробки и даже начали его дрессировать. Ни мама с папой, ни Василиса с Максом даже не подозревали, что в их квартире поселился маленький монстр. Но однажды вся семья Чирикиных собралась ехать в парк аттракционов. Питомец близнецов еще никогда не оставался один в квартире так надолго. Боря и Рома беспокоились, как бы он ни устроил чего. «Ребята, обычно вы первые на аттракционы», — заметил папа. «Давайте быстрее, только вас ждем». Близнецы выстроили вокруг будки стену из игрушек и фруктов, чтобы малыш в их отсутствии мог подкрепиться и не заскучать. И отправились развлекаться. День в парке аттракционов пролетел незаметно. Как всегда, возвращаться домой очень не хотелось, но пришлось. Выйдя из машины, Рома и Боря первым делом посмотрели на окна своей квартиры и в ужасе переглянулись. По всей видимости, их питомец тоже замечательно провел время. Он резво скакал по подоконнику в гостиной. На глазах у близнецов малыш запутался в шторе и свалился вниз, сорвав гордину. Пока мама, папа, Макс и Василиса забирали вещи из машины, близнецы со всех ног бросились в подъезд. Когда лифт привез их на нужный этаж, Боря сообразил. «Надо выиграть время!» Он оставил на порожке лифта игрушечный бластер. Из-за этой маленькой преграды двери никак не закрывались, и лифт не смог спуститься обратно, чтобы быстро доставить наверх остальных членов семьи. Пока все будут подниматься по лестнице, Боря и Рома успеют. Близнецы открыли двери и поняли, что успеют разве что подготовиться к наказанию. Их питомец устроил дома жуткий хаос. Повсюду были разбросаны вещи. На полу почему-то лежала дверца шкафа. Боря и Рома едва успели спрятать питомца за креслом, когда на пороге показались остальные члены семьи. Мама с недоумением посмотрела по сторонам. «Ой, что тут произошло?» «Мам, ну понимаешь...» — протянул Рома. «У нас новый монстр, пришлось его ловить». «Так...» — разозлился папа. «Это последняя капля. Пора удалить эту игру». «Ну, пап...» — воскликнул Боря. «Не надо!» — попросил Рома. «Мы больше не будем! Обещаем!» — хором произнесли близнецы. Они многозначительно переглянулись. Как хорошо, что родители подумали на игру и все еще не знают об их маленьком друге. Папа молча подошел к столу, на котором лежали телефоны Бори и Ромы. Он как раз должен был пройти мимо кресла, за которым прятался настоящий, не виртуальный монстр. Чтобы не выдать своего питомца, близнецы перегородили папе дорогу. «Мы сами!» — неожиданно для себя самого выпалил Рома. Они с братом дружно протянули папе телефоны. Конечно, жалко было расставаться с любимой игрой, но настоящее насекомое было гораздо важнее. «Впечатляет!» — оценила Василиса. Мама одобрительно улыбнулась. «Брать на себя ответственность — это по-взрослому», — кивнул папа, возвращая близнецам телефоны уже без игры. «Готово. Больше никаких монстров». «А-а-а!» — вскрикнула мама. «Откуда это насекомое?» Питомец близнецов все-таки выбрался из-за кресла и нетерпеливо запрыгал по комнате, явно выпрашивая угощение. «Это мы его принесли!» — поспешно объяснил Рома. «Он хороший!» «Хороший?» — возмутилась мама. «Вы смотрите, что он наделал!» «Это мы виноваты!» — признался Боря. «Мало еды оставили!» Рома достал из кармана яблоко и подкинул его. Домашний монстр на лету поймал угощение и замер, вопросительно глядя на близнецов. «Можно, ешь!» — кивнул Рома. Только после этого питомец начал жевать. «Он у вас дрессированный?» — удивился Макс. «Ага», — улыбнулся Боря. «Кругом!» Малыш послушно выполнил команду, неуклюже повернувшись на месте. «Милашка!» — улыбнулась Василиса. «И шкурка так переливается!» «Конечно!» — хмыкнул Рома. «Мы же его твоим шампунем мыли!» «Моим?» — опешила Василиса. «То-то он такой красивый!» «И давно он у нас живет?» — поинтересовался папа. Близнецы виновато опустили головы. «Месяц», — тихо сказал Боря. «Целый месяц?» — удивился папа. «И вы все это время его кормили, мыли и гуляли с ним?» — уточнила мама. Боря и Рома кивнули. «А мы даже не заметили», — проговорила Василиса. «Ну что ж», — папа почесал затылок. «Раз вы так хорошо справляетесь сами...» «Думаю, мы можем оставить его у нас», — закончила мама. Близнецы радостно запрыгали. «Ладно, я не против. Спасибо, что спросили», — проворчал Макс. «А кличка у него есть?» — уточнила Василиса. Близнецы переглянулись. «Эй, ты!» — неуверенно произнес Боря. «Он на «эй, ты!» откликается», — объяснил Рома. Василиса задумалась. «Хм, он модного в этом сезоне цвета. Марсианский закат. Может быть, Марс? Марсик? Марсик?» Питомец повернулся к Василисе. Кажется, имя ему понравилось. Так в доме Чирикиных появился новый, очаровательный житель. Читала Татьяна Монетина.